Глава 14. Лайле казалось, что в ее жизни не встречался ни один человек, который ничего не хотел бы от нее. Марти требовалась ее благодарность, Майклу — тело, Робби — слава, и каждая задница жаждала получить у нее автограф. Сегодня днем Лайла страстно хотела побыть как можно дольше одной, но никто не собирался позволять ей этого. Позвонил тетушка Робби и попросил прийти. Лайла была уверена, что получится не просто дружеский визит. Его тон свидетельствовал о том, что что-то случилось, но ей было совершенно наплевать. Лайла вытянулась на шезлонге. Тело ее поблескивало под слоем крема. Перед ней простирался пляж Малибу, ослепительно белый в лучах солнца. Волны без устали накатывали на песок. Лайла почувствовала, как узлы стрессового состояния начали ослабевать и заставила мускулы расслабиться. Она услышала шаги на ступеньках террасы, открыла глаза и увидела Робби, вывалившегося из-за угла дома. — Где твои коньки? — крикнула Лайла, обернувшись, затем села и снова закрыла глаза. — Дай подумать. — Жозе? Она услышала, как Робби доковылял до соседнего шезлонга и с ворчанием плюхнулся в него. Лайла разобрала только фразу вроде «жесткая, как лягушачья задница». Она открыла глаза, села, подняла спинку шезлонга, взяла лежавшее у ног полотенце и вытерла со лба пот. «Если хочешь выпить, налей себе сам», — сказала Лайла и добавила, словно только что решила. «Принеси мне диет-коку». «Где служанка?» «Очнись, Робби!» «Сегодня утром я выгнала последнюю ленивую суку. Кармен, Кармелу или что-то в этом роде». «Почему?» «Застукал ее при попытке примерить твою корону?» Усмехнулся он и пошел за бокалами. В его словах заключалась явная насмешка. Лайла почувствовала, как мускулы опять начали напрягаться. Ей нужно было избавиться от собеседника. Она подождала возвращения Робби. «Мне нравится уединение. Если я приказываю им не входить в мою комнату, они все равно входят. Если я запираю ящик шкафа или стола, они пытаются выяснить причину». Лайла вздохнула. «Поэтому, Робби, если ты имеешь что-нибудь на уме, лучше выплюнь, ради бога. Ненавижу твои дурацкие окольные пути. Это очень здорово напоминает мне кое о ком, кого я хорошо знаю». Лайла заметила, как выражение лица Робби переменилось от удивления до смущения. «Ладно», — сказал он, отхлебнув водки и словно проверяя свои голосовые связки. Лайла ждала. «Я видел твою мать», — произнес Робби, ожидая реакции собеседницы. «Она еще не умерла?» — спросила Лайла. «Ей очень плохо, Лайла. Она разваливается на части». «Мне наплевать». Робби поднялся, подошел и сел у ее ног. «Лайла, мне нужна твоя помощь, чтобы собрать ее. На тебя не похоже, чтобы ты не предприняла ничего против падения матери». Он сделал еще один глоток, затем вытянул перед собой руку с запотевшим бокалом и уставился на него. «Ведь ты ее дочь». Лайла не стала задумываться, подняла ноги и толкнула Робби достаточно сильно, чтобы тот упал на свою толстую задницу. Она не могла видеть потрясения на его лице, поскольку ощущала только собственную ярость. «Вонючий лицемер!» — вскрикнула Лайла, стоя над поверженным. «Ты еще имеешь наглость возлагать на меня самую старую вину на планете? И ты говоришь о моей ответственности? Ладно, я ей не дочь, понял? Я ей не дочь и никогда ею не была». Пока Лайла шла к дверям, Робби поднялся на ноги, продолжая хныкать. Я не могу это так оставить, Лайла. Ей нужна помощь, и кроме нас с тобой ей никто не поможет. Кен не пойдет к ней. Она его даже в дом не пустит. Ты должна... Я не собираюсь заниматься дерьмом, Робби. Ты слышишь меня? Никакого дерьма. Она твоя подружка, а не моя. Лайла ушла в дом. Робби бросился за ней следом. Если ты ничего не сделаешь, что? Что, если я ничего не сделаю, Робби? Что может случиться с Лайлой Кайл, если она чего-то не делает для Терезы О'Доннелл? Робби потирал ушибленное место. Встреться с ней, Лайла. Поговори. По-своему она любит тебя и теряет. Лайла вдруг стала очень спокойной. Она думала, что Робби все понял, но теперь видела, что это совсем не так. Он всегда был на стороне Терезы. Он хорошо относился к Лайле, только чтобы быть поближе к событиям, чтобы иметь возможность сделать то, что попытался сделать сегодня. Толкнуть Лайлу в когти Терезы. Она не любит ни меня и никого. Она просто хочет приблизиться к действию и вернуться в Голливуд. Она потеряла зрителя, а не дочь. Вернись к ней и скажи, что я посоветовала ей умереть. И подохни вместе с ней, предатель. Лайла спокойно пошла по лестнице в спальню, затем обернулась. Убирайся, Робби, и не приходи ко мне больше. Не хочу тебя никогда видеть. Ты отравляешь все, как и она. Лайла вновь пошла по лестнице. Еще до того, как она добралась до последней ступеньки лестницы, Лайла уже знала, что осталась в доме одна.